В августе 1929 года в советской прессе начались нападки на Бориса Пильника и Евгения Замятина. Книга Замятина «Мы», в которой он предсказывал мрачное будущее планового общества, была опубликована в Праге в 1927 году. В повести «Красное дерево» Пильняк говорил о крушении революционных идеалов. Повесть была впервые опубликована в Берлине в 1929 году. Не говоря уже о теме этих произведений, сам факт публикации за границей расценивался в те времена как серьезное преступление. Писатели были исключены из Союза писателей. В знак протеста из Союза вышли также Михаил Булгаков и Борис Пастернак. Ахматова тоже написала письмо о выходе и передала его Лукницкому 13 октября 1929 года. Лукницкий письма не отправил. По-видимому, он гораздо лучше, чем сама Ахматова, понимал всю опасность ее положения. Пока еще Ахматова не боялась за себя и даже продолжала надеяться на то, что ее стихи будут опубликованы. Она обратилась к Демьяну Бедному, любимцу Сталина, писавшему простенькие агитки. Под псевдонимом Демьян Бедный скрывался незаконно рожденный сын великого князя. Они с Ахматовой пообедали в гостинице «Московская», но никаких действий Бедный не предпринял. Замятин с женой вскоре покинули Россию. С Запада они стали посылать Ахматовой продукты и деньги, полагая, что ее положение еще более ухудшилось. Пильнику повезло меньше. Хотя сталинские чистки еще не начались, но за писателями, заподозренными в нелояльности власти, следили очень пристально. Ахматова к тому времени уже поняла, что на ее стихи наложен официальный запрет. Хотя Бухарина исключили из Политбюро и сняли с поста генерального секретаря исполкома Коминтерна, он все еще сохранял определенное влияние и мог выхлопотать для Мандельштама разрешение путешествовать. Путешествие по Армении, опубликованное в 1933 году, стало последней книгой Мандельштама, выпущенной в Советской России за 30 лет. Другие писатели, в том числе и Булгаков, попали в когти Сталина. Пьеса Булгакова «Дни Турбиных» была поставлена на сцене МХАТа и шла с огромным успехом. Удивительно, но пьеса понравилась Сталину настолько, что, согласно театральным хроникам, он смотрел ее 15 раз. Тем не менее, ни одна из поздних пьес Булгакова так и не была поставлена при жизни писателя. Не позволяли ему и покинуть Россию, хотя с такой просьбой он обратился к самому Сталину. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» увидел свет спустя четверть века после смерти писателя, лишь в 60-е годы. Михаил Булгаков умер в 1940 году. К 1928 году Сталин окончательно упрочил свое политическое положение и инициировал план коллективизации земли. Судьба любого крестьянина, владевшего землей, теперь полностью зависела от решения местного ОГПУ. Всех зажиточных крестьян выселяли на север, где большинство их погибло. В этом году многие рядовые члены партии лишились работы. Чаще всего их обвиняли в проявлении сочувствия к крестьянам во время коллективизации. С точки зрения Сталина, это был смертный грех. Некоторые крестьяне, не желая лишаться своей земли, сжигали собранное зерно. С ними расправлялись безжалостно. Политика Сталина привела к голоду, особенно обострившемуся на Украине, всегда считавшейся главной житницей страны. Крестьяне умирали, оставляя записки своим родным. «Сынок, мы не могли больше ждать. Господь с тобой». Тех, кто оставался в живых, насильно отправляли в Сибирь, где люди погибали от голода и отсутствия теплой одежды. Пастернак, путешествовавший по югу России в начале 30-х годов, был так потрясен увиденным, что чуть не сошел с ума. Но в то же самое время Бернард Шоу, приехавший в Россию с леди Астер, женой известного газетного магната, написал: «Сталин встретил нас как старых друзей и позволил нам высказать все, что мы хотели, прежде чем скромно заговорить самому». Шоу был не единственным западным идеалистом, увидевшим лишь то, что захотел увидеть. Любимцы революции погибали один за другим. Крестьянский поэт Есенин покончил с собой в 1925 году. Маяковский, главный поэт революции, сурово осудил самоубийство Есенина и даже написал стихотворение, посвященное ему, в котором были такие строки: «В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней». Но его собственная жизнь становилась все более сложной. Пьеса Маяковского «Клоп», поставленная Мейерхольдом в 1929 году, была буквально уничтожена критикой. Выставку, посвященную 20-летию литературного творчества поэта, бойкотировали многие писатели. На встрече со студентами 9 апреля 1930 года Маяковского засыпали записками с требованиями доказать, что кто-нибудь будет читать его стихи через 20 лет. Через несколько дней, 14 апреля, Маяковский застрелился. В его депрессии повинны несколько факторов. Его унизили студенты, его травили критики, его отвергла Татьяна Яковлева, с которой он познакомился в Париже. Но немалую роль в настроении поэта сыграла и политическая обстановка в стране. В предсмертной записке Маяковский написал небольшое стихотворение. Он просил мать, сестер и товарищей простить его и желал счастья тем, кто остается жить. Любовная лодка разбилась о быт. Ахматова не могла забыть того, что Маяковский сурово критиковал ее собственные стихи. Когда-то он издевательски прочел ее «Сероглазого короля» на модный мотивчик, а в другой раз назвал ее наследием прошлого. Но Ахматова говорила Анатолию Найману о том, что ей нравились стихи, которые Маяковский писал в начале века, хотя они совершенно не походили на ее собственные. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Санкт-Петербург. Сентябрь 2003 года.